Такие мемы нам не нужны. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. И начинаем не с боевой обстановки, да, а с важнейшей темы, потому что Даниил ее постоянно поднимает. Я под нее засыпаю, но она важна. И вот сейчас как бы то, что он говорил, в принципе, похожая ситуация происходит. Да, друзья, всем привет. Да, все же, наверное, слышали о терактах в Дагестане. И перестрелка была на границе России-Абхазия. Примерно все происходило в одно время. Вот. Ну, подробностей пока еще нет. Там, на данный момент известно, что в Дагестане двух террористов ликвидировали. Потом там на пляже кого-то задержали, террористов. Вот. Я думаю, там всех задержат, всех убьют, найдут, как бы это нормально. Вот. Что произошло в Абхазии, вообще пока непонятно. Известно только то, что в результате перестрелки есть погибшие. Вот. Но вот заранее сказав, что подробностей пока нет, вот конкретных, да, по этим двум локациям. Но, как мы ранее говорили, да, кто не видел, у нас есть обратная сторона ЦИПСО, и там тема «Игра престолов» называется, да, то, что я говорил о том, как будут в нашей стране раскачивать западные спецслужбы, вот межнациональную рознь и провоцировать и теракты, и серьезные движения, то есть организовывать мигрантов для того, чтобы они блокировали и захватывали населенные пункты, блокировали города и тому подобное, это все есть в предыдущем. Вот в данном случае я вижу, что и ранее мы помним, разведка боем уже была как в Дагестане, потом в Башкирии, если не ошибаюсь, в Татарстане также зимой были волнения, поднимались. Вот, я вижу в этом общий сценарий, да, вот то, что сегодня происходило, это также общий сценарий, то есть перед финальной частью изучается, это просто как разведка боя, то есть как на войне, в принципе, на обычной, да, вот, изучается поведение, как мы в обороне будем действовать, то есть для того, чтобы лучше спланировать финальную часть, или там основное направление основного удара, да. Но, так же, как на войне, может быть другой сценарий. То есть, если у них, к примеру, не получится серьезно качнуть внутри, да, там использовать среду мигрантов, нелегалов и тому подобное, вот полностью ее организовать в больших количествах, чтобы можно было захватывать населенные пункты. Если, к примеру, у них это не получится, то они будут делать ну, тактику тысячи укусов, да, то есть они будут пытаться просто теракты, причем такие, чтобы это было очевидно этнические. Вот сегодня, да, было нападение на синагогу, подожгли и на православный храм в Дагестане. Ну, там да, не просто нападение, там убили священника жестоко. Да, да, да, да. Там, перерезали ему горло, убили охранника, остальные священнослужители заперлись в церкви, там ждали подмогу. Это вот писала Ридовка недавно, да, видимо, она ссылаясь на свои какие-то источники в силовых структурах. Поэтому, конечно же, в первую очередь, да, именно на противоречиях пытаются раскачать эту тему. Вот, да, поэтому если у них не получится, опять же, у них это значит у западных спецслужб, если не получится вот именно по-взрослому качнуть, будут вот использовать тактику тысячи укусов, вот, когда будут стараться максимально, в максимальном количестве локаций вот проводить подобные теракты и тому подобное, то есть какие-то насильственные, то есть могут быть и теракты, какие-то другие мероприятия, связанные с насилием и тому подобное. Для того, чтобы раскачивать ситуацию, для того, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности и для того, чтобы влиять и на, скажем так, провоцировать сепаратные настроения в республиках, в регионах. Вот. Поэтому, друзья, нужно быть начеку, нужно понимать, что происходит. Вот. И конечно же, нельзя оставаться в стороне. Если видите где-то какие-то подозрительные люди заехали к вам на район, да, или кто-то снял квартиру по соседству подозрительный, или какие-то непонятные сумки кто-то носит, еще что-то, сразу сообщайте правоохранительные органы. Вот ваша бдительность, поверьте, вот админ не даст соврать, вот мы как бывшие сотрудники полиции, там, милиции когда-то. Вот большинство преступлений раскрывается благодаря бдительности обычных граждан. Поэтому, друзья, проявляйте бдительность, вот, и сообщайте правоохранительные органы. Это не стукачество. Это не то, что вы там настучали на жену, на тещу, там, на соседа, который бухает, и вам там что-то музыку слушает, и вы там что-то там. Нет, в данном случае вы обороняетесь. Вы обороняетесь и защищаете свое общество, свою страну, своих людей. Вы защищаете своих соседей, а не стучите на них, да? Вот, защищаете от терроризма, от потенциальных терактов и тому подобное. Поэтому это важно понимать. Мы-то понимаем, для чего это делается. Это делается как раз-таки для того, чтобы вызвать эмоции у людей, да? Люди, которые не могут с этими эмоциями, значит, совладать, да, они начинают сразу реагировать на это, то есть они начинают подхватывать, то есть за что, собственно говоря, на что пытаются давить, эти люди как раз таки и ведутся на это, да, собственно говоря, да. Хотя мы видим просто вот, что видео, которые снимали простые дагестанцы, они практически на всех видео осуждают этих людей, да, они говорят, вот там типа, ну, матом там то-то, то-то, то-то, да, там и так далее. Да, то есть никто не поделал, о, классно там, смотрите, как они хорошо расстреливают сотрудников, да. Вот все видео, которые были, все их осуждают, там, типа, вот скоты, там, то-то-то. Да, да. Вот, но, тем не менее, да, поэтому мы видим, для чего это делается, и делается успешно, раз это все подхватывается, раскачивается, значит, те приемы, которые применяет противник, да, вот мы на них ведемся, собственно говоря, да. Ведутся не мы, а ведутся потенциальные террористы, которым предлагают совершать теракты, предлагают вот, совершать, ну, приступать закон, и они на это ведутся, соглашаются. Это же, ну, не заезжие какие-то диверсанты американские или английские, да, или африканские. Это все местные. Они же согласились на это пойти. Нет, они согласились, но и вот многие, значит, у нас не понимают, для чего это делается, и сразу же тоже в ответ начинают поднимать волну, хотя все, в принципе, понятно. Здесь очень тонкая грань, тут нужно очень аккуратно эти моменты трогать. Объясню, почему. Ну, вот, к примеру, прошу прощения, есть два человека, и вот я третий, я говорю, Вась, ударь Петю, ну, побей Петю, пожалуйста, ну, побей. И тут, короче, Вася такой, ну, поддался на мои уговоры, начинает бить Петю. Вася бьет Петю, Петя понимает, что это провокация, что это я на Васю повлиял. И терпит. Петю Вася, а Вася продолжает сильнее, сильнее. Все, Петя уже там почти без сознания, в луже крови. Потому что Петя понимал, он не повелся на провокацию, понимаешь? Здесь тонкий момент, друзья мои, чтобы вы тоже, кто нас смотрит, понимали. Не реагировать нельзя. То есть здесь такая вилка, как бы, да. То есть мы понимаем, что происходит. Мы должны понимать, что происходит. Но если вас нацисты из Таджикистана, Узбекистана или других стран по национальному признаку пытаются применять в ваш адрес насилие или другие противоправные действия, вы должны защититься. Не надо стоять на улице и как терпило махать ксивой, я МЧСник, пока тебя какой-то карлик будет бить, блин, давать лещей тебе. В прыжке, причем в тапках, что дотянуться не может. Я МЧСник, не бей меня. Просто стыдно, блин. Поэтому нет, друзья, эти провокации должны пресекаться жестко. Если вас на улице трогают, значит, надо бить в голову очень больно, понятно? Нужно давать сдачи, нужно отвечать. Только силой можно остановить другую силу. Вот, тут просто, чтобы всем было понятно, да, потому что я вижу в сети вот эти манипуляции, когда вот, вы разжигаете, зачем вы так вот это говорите там о приезжих таджиках, там узбеках и так далее, да. Вы разжигаете, вас спровоцировали, и вы разжигаете. То есть нам предлагают что? Значит, на приезжих мигрантов будут влиять, чтобы они русских там мочили, притесняли, там убивали, насиловали, да? А мы же понимаем, что это вот просто их провоцируют. А мы просто будем сидеть и терпеть. Ну их спровоцировали, нам нельзя поддаваться на провокации. Ну нельзя. Вот будем терпеть, будем умирать и терпеть. Да? Ни хрена. Такого быть не должно, друзья. Эти вещи должны жестко пресекаться. Вот. Но нужно понимать эти процессы. Кто, ну почему так происходит, да? Если у кого-то мозгов не хватает, и кто-то добровольно идет на то, чтобы быть инструментом у злоумышленника, который находится далеко и не в нашей стране, и выполняет его там указания, или указания каких-то дебилов, которые рассказывают о том, что русские не заслуживают там России, там всех благ и тому подобное, и поэтому трудолюбивые мигранты должны русских заменить, так сказать, в прямом и переносном смысле. Вот. Такого быть не должно. Нужно я это... единственное не понял, где я предлагал терпеть. Смотри, ты просто так это, ну, сказал так неоднозначно, понимаешь? Ну, я могу сказать это однозначно. Смотри, произошел теракт, то есть вооруженные люди, боевики, которые там присягнули кому-то там непонятно на верность. Да, какой-то группировки пошли, значит, на преступление, на теракт. Мы же не можем сказать, люди, выходите на улицу и дайте им сдачи, правильно? Люди должны прежде всего обезопасить себя, свою семью и дать, не мешать силовикам выполнить свою работу, как бы. Но это как бы уже понятно. Но у нас сейчас получится такая ситуация, что некоторые паблики будут предлагать отделить какие-нибудь регионы, и мы уже об этом говорили. И я вот говорил, что из-за теракта, когда, ну явно, что это спланированная акция, как ты говоришь, спецслужбами другой страны, тут надо понимать, что регионы отделять из-за этого не стоит, понимаешь? Хотя вот сейчас вот неумные люди в своих пабликах начнут об этом писать, понимаешь? Я вот о чем говорю. Я не говорю, что если вас будут бить на улице, показывайте ксиву ветеранскую. Нет, у меня нет, МЧСовской нет. Нету, я ветеранскую ксиву буду показывать. Конечно же нет. Просто это вот к тому, что, понимаешь, ты сказал, не поддавайтесь на провокации. Тут вот, вот этот момент тонкий, понимаешь? Почему нам да. И в комментариях тоже пишут, не поддавайтесь на провокации и так далее. Если в ваш адрес поступает, ну, скажем так, агрессия направлена со стороны каких-то непонятных людей, или же нарушаются ваши права, вы имеете право защищаться. Каждый человек имеет право на защиту. Это абсолютно правильно. Кроме того, насчет того, не мешать силовикам, вот я еще раз говорю, люди должны понимать, люди должны объединяться, создавать дружины, не знаю, патрулировать улицы, оформляйте охотничьи ружья и тому подобное. Я просто вот честно, вот я с Донецка сегодня приехал, да, я просто не представляю такую ситуацию в Донецке, чтобы какие-то дебилы посреди, ну, белого дня на улице братан, достали ствол и начали стрелять по людям. Регионы со своими, скажем так... Нет, я к чему? Я сейчас говорю об оружии, легализации. То есть нужно вооружаться, пока охотничьи можно дать. Вот, кстати, вот ты вот всегда, вот у тебя есть такая вот привычка как-то брать и какую-то раз тему вообще новую, оп, и за что как бы можно поговорить. Вот я сейчас сидел, как раз таки думал, да, вот предположим, вот человек снимает на видеокамеру, как вот, вот даже лица было видно, то есть там было явно 10 или 20 метров, да, и он снимал на телефон. Если бы он достал, допустим, сайгу, и начал бы в них стрелять, в этих людей. Ну и убил бы двоих, все, предположим. Да, все. Вот, подожди. Это было бы хорошо. Но как бы на это отреагировали бы правоохранительные органы? Вот, понимаешь? Ты можешь защищаться в своем доме, но на него не нападали. Нет, это самооборона. Ты имеешь право... Что это самооборона? Ты имеешь право защищать себя и своих близких. Своих сограждан, неважно, ты видишь, что кто-то, плюс есть понятие крайняя необходимость. Тут ты видишь, что они стреляют по людям. Кроме того, ты же понимаешь, что автомат, пуля из автомата, она способна убить тебя на такой дистанции. То есть ты защищаешь себя, защищаешь своих близких, ты имеешь право. Не обязательно, тем более, тут явно совершается теракт. Просто я говорю, почему я сказал в Донецке. В Донецке вот так чувак бы просто, ну, начал бы куда-то стрелять на улице. Там бы со всех окон его бы просто там, ну, из него фарш получился бы уже через, ну, 30 секунд. Как бы. То есть, причем там, ну, там бы даже люди, ну, я не знаю, там бы спешили, кто первый это сделает, понимаешь? То есть, ну, пусть... видишь, как с моральной точки зрения, да, ты как вот, допустим, бывший сотрудник силовой структуры, видя, что, значит, на твоих глазах убивают полицейского, ты бы, конечно же, несмотря на то, что было бы это законно или незаконно, можно ли иметь в магазине больше 10 патронов или нельзя, поругает ли тебя потом твой, значит, этот человек, который выдавал тебе в Росгвардии разрешение больше 10 выстрелов, значит, у него в магазине было больше 10 патронов, поэтому заберем у него карабин, там, понимаешь? Да. Несмотря на все это, вот, ты бы, конечно же, открыл огонь и спасал бы полицейского, если бы его можно было спасти. Но прокуратура, братан, прокуратура может на это посмотреть совсем по-другому. Вот так тебе вот, я за что говорю. Вот, я к чему это начал говорить. К тому, что нам нужно менять законодательство. Но, я поэтому и сказал, ДНР, вот, возьмите пример, возьмите опыт ДНР. Посмотрите уровень преступности и какое количество стволов на руках, и коротких, и длинных, и пулеметы. Там в Донецке, в городе, 500 пулеметов ПКМ зарегистрировано только в городе Донецк. 500 пулеметов на руках, друзья. Вот, ПМов, да, там, я даже автомат... ты так сказал про пулеметы, просто ты не представляешь, сколько оружия в России на руках. Да, нет, я понимаю, я к тому, что это разрешено легально. В том-то и дело, что в России злоумышленник, преступник всегда найдет оружие, всегда. У потенциальной жертвы, у обычного гражданина должна быть возможность защититься. И теперь дальше, законодательство нужно менять. Сейчас новые времена, военные времена. Законодательство нужно менять. Вот сейчас, кстати, депутаты ЛДПР вышли с инициативой, чтобы чуть расширить, значит, самооборону в доме в своем. Вот, они хотят чуть-чуть это все. Ну, я больше чем уверен, что, несмотря на то, что ты говоришь о правильном поступке, да, и я вот описал ситуацию, что ты как бывший сотрудник увидел, что убивают сотрудника, и тоже бы открыл огонь на поражение, но я больше чем уверен, прокуратура бы, она бы по-другому бы отреагировала. Вот, кстати, вот в этих условиях, вот можно было бы, интересно было бы услышать судью Дреда бы, как бы на это смотрел бы прокурор, если вот гражданский начал бы стрелять в вооруженных людей, которые бы убивали бы полицейского. Как вот прокурор, это бы, знаешь, как зачлось бы, как за гражданская какая-то активность там, да, или потом бы, ну да, ты молодец, что ты убил двух террористов, предположим, в спину с балкона, но вот ты же со своего оружия, которое должно было быть у тебя в сейфе, у тебя патроны должны были лежать отдельно, а карабин отдельно, в разных, значит, патроны в отдельном ящичке должны лежать в сейфе. Да, то есть, понимаешь, как на это посмотрела бы вот разрешительная система, прокуратура и так далее, потому что у нас так все, мы не в штате Техас живем, понимаешь, где там люди выходят на марш, и у них за спиной висят карабины. Поэтому нужно менять законодательство. Времена изменились. Это раз. Кстати, а во-вторых, вот хочу, очень... чтобы все, друзья, хочу, чтобы все запомнили раз и навсегда. Вот все, потому что многие ссылаются, вот он меня побил, побил мою девушку, даже изнасиловал, но я не побил, потому что он мигрант, у него диаспора, его отмажут, а если бы я ему нос сломал, меня бы посадили на 5 лет, я не хочу, поэтому я стерпел. Херня это все. Значит, смотрите, запомните, друзья, раз и навсегда. Из тюрьмы выйти можно, из могилы нет. Вот запомните раз и навсегда. Если речь идет о жизни ваших близких или вас, то делайте все, что считаете, вообще все, что вы можете для того, чтобы сохранить себе жизнь и жизнь своим близким. Все. Не думая. Если вы начнете думать, то, скорее всего, вы погибнете. Ну, в случае такой опасной ситуации. Понятно, что если к вам алкоголик такой будет на улице идти, вот так шататься, и такой, пацан, сейчас я тебе дам подсрачника. И вы берете топор и начинаете его... Ну, понятно, я думаю, вы меня поняли, да? Когда адекватная, реальная угроза вашей жизни и жизни ваших близких, вы должны ее, вплоть до того, там, взял вилку, нож, да что угодно, вы должны эту угрозу просто нивелировать. Сейчас, ты сейчас научишь людей, если раньше насиловали их девушек, сейчас будут насиловать их, потому что они начнут давать отпор. Мне Даниил Бессонов сказал, на тебя потом будут писать в бот, короче. Передай Данилу, что вот из-за него меня изнасиловали. Что ты несешь, блядь? Это смешно просто. Где ты это взял? Это да, в смысле, просто, если кого-то посадят, что ли? Нет, смысл просто в чем, что, ну, тут, понимаешь, ты сейчас говоришь за бытовые ситуации, где очень много и так уголовных дел с драками и так далее, с поножовщиной, со стрельбой, с травматами и так далее. До СВО, кстати, были очень споров много, значит, одни военные блогеры говорили, нужны пистолеты, другие говорили, не нужны пистолеты, зачем гражданскому пистолет? Это все было, когда вот были масс-шутинги в школах, да, и вот там, значит, одни профессионалы говорили свое профессиональное мнение, другие свое, вот. А в итоге, короче, вот ты говоришь, что вооружайтесь и стреляйте. Да. Ясно. Главное не бояться себя защитить. Понимаешь, в чем дело? Очень часто, и на войне я это тоже видел, когда человек попадает в ступор. То есть у него, как бы, казалось бы, все есть. У него есть оружие, у него есть навыки, у него все есть для того, чтобы себя защитить. Но он думает. Вот. Ну и погибает. Вот. Ну, понятно, на гражданке, в бытовухе и так далее, это все понятно. Но сейчас времена другие, друзья. Сейчас каждый должен понимать, что если ты идешь в кинотеатр или в театр, или просто по улице, рядом может какая-то фигня произойти, ты должен быть готов к этому. У каждого должен быть перцовый баллончик, нож складной с длинным лезвием, не холодное оружие, да, складной нож, травмат, ну, у кого-то может есть там, не знаю, наградное, с охотничьим ружьем, понятно, по улице не походишь. Но вы должны понимать, нельзя, ни одна жертва насилия, да, никогда не планировала стать этой жертвой. Потому что у нас всегда мы так, это с кем-то произойдет, но не со мной, да, со мной такого не может произойти, да. Все так думают. И жертвы тоже не планировали быть жертвами. Вы должны быть готовы ко всему. И к тому, что вам придется защитить кого-то, незнакомого человека. Вот. Потому что сегодня ты прошел мимо, да, не помог кому-то, а завтра будешь ты думать, почему тебе прохожие не помогают, когда там тебя каких-то три карлика-стриптизера нелегала будут бить. Вот. Да поэтому... что ж ты так, почему ты думаешь, что все карлики? Ну ладно, слушай, кстати, там интересный момент такой, там был фрагмент, когда снимали вот с близкого расстояния, да, и один из террористов бегал с чем-то напоминающим AR-платформу. То есть, если это была арка у него, то вполне возможно, что даже она была какая-то легальная или украденная у кого-то, и вот, значит, ее тоже применили. То есть, это не то, что там какое-то оружие, знаешь, где-то его нашли, доставили из Турции по каким-то специальным коридорам, а это вполне возможно, что могло продаваться в магазине, и вот, значит, человек с ним потом оказался, стрелял по полицейским. Так что... Скоро американцы с космоса будут доставлять оружие в любую точку мира. Пока мы пытаемся создать связь в армии. Вот, да не надо ее создавать, надо просто договориться с Дмитрием, с Павлом Дуровым, чтобы он просто сделал ее постабильнее. Ну и все, не надо ничего придумывать. Ну не гони. Ладно, слушай, тут понимаешь, в чем еще момент? Вот насчет закона мы заговорили. Вот, к примеру, у нас есть много объектов в России, по которым постоянно там, ну, скажем так, которые интересны для противника как цели, да, как цели для поражения. Вот, особенно беспилотной авиации. Росгвардии на всех не хватит, чтобы каждый НПЗ защищать там и тому подобное. Нужно дать возможность гражданским охранным предприятиям использовать оружие, да, Вот. Но у нас есть законы, которые запрещают, к примеру, там вот есть, там как-то интересно так написано, то есть оружие, которое с рук ты стреляешь, то есть автоматы там, то, как бы применять можно, и охранные фирмы лицензированные могут как бы использовать. А вот если какое-то не ручное, а вот какой-то, допустим, пулемет на станине или какая-то электронная турель или что, то это уже нельзя, как бы, да, хотя то, что эффективно против беспилотников, это вот запрещено, как бы, да, то есть тут тоже законодательство нужно менять, вот, поэтому то же самое, вот я не знаю, я сейчас буду пытаться пролоббировать закон, чтобы... Я ж за сердце схватился. А, нет, Ничего себе, у ну, тебя амбиции, закон. братан. Может, это не закон, я думаю, это приказ, а не правильно, подзаконный акт, короче. Не, ну а почему нет? А почему нет? Да, то есть надо пытаться стучаться во все двери. Вот, опять же, это касается ДНР, владения оружием. Вот у нас много лет люди владеют огнестрелами, автоматическим, да, там, пистолетами и так далее. А тут как бы им, допустим, оформить охотничье ружье, сайгу, да, там, им там полуавтомат, им надо сначала оформить обычное ружье, там трехметровое, двухствольное, а потом ждать 5 лет, чтобы у тебя был стаж владения, да, а стаж, то есть ты автоматом владеешь официально 10 лет, как бы хранишь его и пистолетом, а вот по закону, как бы ты вот должен вот все эти этапы пройти, да. Братан, была тоже инициатива, чтобы дать ветеранам боевых действий возможность быстрее, значит, приобретать себе оружие, так как они уже были с оружием. Но мы возвращаемся сразу автоматически к нашей теме ПТСР, где, вот, допустим, смотри, сейчас воюют, допустим, предположим, вот я разговаривал с одним психологом, мне писал, он говорит, я полностью с тобой согласен по поводу твоей позиции, что алкоголь вред большой для ветеранов и так далее. Вот он говорит, сейчас же, говорит, еще помимо того, что там алкоголь, да, есть еще воюют люди ограниченно годные. Это те люди, которые могут стоять, допустим, на учете и у нарколога, и у психолога. То есть в обычной, как говорится, в армии мирного времени их бы не взяли бы по этим. Но так как сейчас, скажем так, закрывают один глаз и берут всех желающих, да, эти люди потом придут домой. И, собственно говоря, мы возвращаемся автоматически. Психолог, это обязательно для получения регистрации оружия. Мы Даже в возвращаемся. ДНР тем более. Мы возвращаемся снова вот в Ну тему, что ты же, просто. понимаешь, да? Вот. Поэтому вот когда ты говоришь, допустим, что охранников привлекать, да, вот мы сразу с тобой, мы же как раз, когда была ситуация, трагические события в Крокус-центре, я же тогда говорил, что если бы была вооруженная охрана, вооруженная, как раз-таки вот ты сказал, что и я подтверждаю, что частные охранные предприятия, помимо пистолета, по-моему, называется он ИШ, если я не ошибаюсь, это ПМ, гражданский ПМ, ИШ, по-моему, называется. Вот, да, вот, в ЧОПах он стоит, скажем так, на вооружении, да. Они еще и могут использовать длинный ствол, вот типа вот, значит, гражданское оружие, которое продается, собственно говоря, в магазинах, да. И, понимаешь, вот ты когда, вот даже я вот говорю, что вот если бы были бы, значит, охранники с длинными стволами, которые могли бы, значит, по тревоге, да, они же много раз это должны отрабатывать, выбежать к террористам, да, и открыть по ним огонь, ты представляешь охранников из Blackwater, да, такие накачанные мужики с бородами, с татуировками, которые прошли не одну кампанию и знают, как это все делать, там служили в спецслужбах, структурах и так далее, да. Но на деле побегут Александры Бородачи, понимаешь, ну, из нашей Раши, понимаешь, какая ситуация? То есть мы не можем, это, чтобы там находились охранники, которые будут применять оружие, в том числе, как ты говоришь, сбивать, допустим, дроны. Это должны быть высокоспециалисты хорошего уровня, да? А это значит, что надо платить большие деньги. И ни один частник, к сожалению, не хочет платить большие деньги. Он когда к нему придут там ребята из ЧВК «Вагнер», сколотят там, предположим, коллектив там, да, или какие-нибудь бывшие десантники, или бывшие спецназовцы, и они там сколотят себе коллектив, наберут себе людей, поставят там службу, да, собственно говоря, они будут уметь обращаться с оружием, они выработают свою тактику и так далее, да, и это будет такой, знаешь, американский какой-то блокпост в Ираке, да, никто же за это не будет деньги платить. Это у тебя получится охрана, которая тебе будет обходиться там 10 миллионов в месяц. Поэтому, ну, это как бы, а знаешь, как вот мемы, ожидания, реальность, короче. Да, да. Тут, понимаешь, ну, я отчасти с тобой согласен, но не соглашусь в каком плане. Во-первых, бояться, что кто-то там посттравматический синдром или кто-то по пьяни что-то сделает, это единичные случаи. Тенденция такова, что увеличиваться, скорее всего, теракты будут и прочие насильственные преступления, тяжелые преступления. У общества должна быть возможность защититься, особенно у ветеранов боевых действий. Так вот, процент неадекватов среди ветеранов боевых действий, он незначителен. Это братан, да мы не знаем. Ну, блядь, мы не знаем этого. Это все на Донбассе прошли, братан. Ну, братан, да что, ну что, зачем равняться Донбасс и огромную Россию, братан? Ну, миллион человек пройдет сейчас через СВО. Из 20 тысяч, если было 20 дебилов, понимаешь? Пусть 100 дебилов, это незначительный вот, процент. А теперь смотри, из 20 тысяч 100 дебилов, а из миллиона 20 тысяч дебилов. Понимаешь вот разницу? Ну, и блядь, вот, конечно, понимаю. Будет только у нас в стране теракта живет 150 миллионов человек, которые должны иметь возможность себя защитить, понимаешь? Да, то есть мы будем стрелять... В том числе от таких дебилов. Братан, а дебил то есть мы будем стрелять по ветеранам, получается, правильно? Братан, дебил всегда найдет оружие. Всегда. Смысл в чем? Вот смотри, к террористам, которые... Вот ты абсолютно прав, что террористические акты сейчас будут учащаться. И ты говоришь об этом постоянно, что на это будут давить и так далее. Это вот они нащупают вот этот грань, да, и будут это использовать. Ты абсолютно прав. Но вот к этим всем терактам мы еще получим херово кучу, короче, головняка, когда будут, значит, ветераны еще чудить. А мы его и так получим. Мы его и так получим. Так вот, чтобы не было головняка, граждане должны иметь возможность защититься, понимаешь? И от дебилов, и от террористов. Так а у тебя есть возможность в доме, у себя в доме защищать себя? Ты не можешь ходить по улице стрелять. Слушай, да при чем здесь в доме? Даже в доме себя защитить чем? Чем? Пожалуйста, ты идешь, оформляешь документы, покупаешь себе, значит, берданку, складываешь ее и стреляешь. Ну, разве что берданку, да. Просто я же, почему, когда вот мы затронули... В доме тему... ты, понимаешь, в доме ты половину времени находишься, другую половину ты все-таки на работе, на улице и так далее. Поэтому тут я как бы так с тобой не совсем согласен. Нет, я понимаю, я понимаю полностью, о чем ты говоришь. Вот классный пример, это, по-моему, Кайл, как-то его там снайпер этот американский, которого застрелили потом, значит, на... полигоне тоже ветераны, у него был случай, да, в Америке у них там как бы с оружием получше, да, и вот он, значит, там я не помню, какая-то история была, вечером он садился в свой пикап, и к нему подошли тоже какие-то мигранты, не белые мигранты, и, значит, угрожая там чем-то, хотели его ограбить. Он просто достал пистолет и застрелил, короче, типа, да, но... Понимаешь, это все-таки профессионал, который всю жизнь был с оружием. Вот ты работал следователем, да, ты как бы себе оценку должен отдавать, когда ты можешь его применить, так как ты бывший сотрудник. А если ты, допустим, дашь оружие человеку, который воевал, но он не может здраво оценить ситуацию, понимаешь? Вот, вот почему мы спорим? Я тебе говорю, 10 лет на Донбассе, ДНР, оружие у всех. У военных, у бывших военных, у всех. Преступность, братан, минимальная. Вот, выслушай, я тебя немного расстрою. А можешь расстраивать. Ну, блядь, я там жил. Ну, я там до сих пор живу, по сути, да. Просто я сейчас больше в Москве последний год. Вот. Единичные случаи, когда какая-то стрельба, еще какая-то фигня. Причем среди этих случаев единичных, я тебе скажу, среди неадекватных ветеранов, так сказать... чаще применяются ножи, чем огнестрельное оружие, понимаешь? Вот, поэтому как бы это единичные случаи. Сейчас пришла на Донбасс мать Россия, и там уже 500 пулеметов не будет. Я понимаю. Когда сейчас начнут действовать законы Российской Федерации, эти все люди, которые раньше просто была какая-то у него справка от Моторолы, предположим, и было ему, значит, наградной пулемет, этого уже не будет. Не, братан, наградных пулеметов не было, было все нормально, наградные пистолеты были и ножи, это раз. Во-вторых, справка от Моторолы, как бы, нет, там закон. Закон разрешал людям, люди приходили в разрешительную систему, приносили справку от психиатра, нарколог и так далее. Вот, они отстреливали, то есть шли на экспертизу, отстреливали гильзы, в гильзотеку сдавали, то есть чтобы оружие, если ты где-то стрельнешь, то тебя вычислят очень быстро, ты в базу попадаешь. Все там очень серьезно. Это не, нужно понимать, это не если ДНР, это не значит, что там просто ты показываешь фотографию, где ты обнимаешься с кем-то, и все, тогда можно. Нет, там все это, там контроль очень строгий. При этом каждых три года ты должен обновлять оружие, то есть свое разрешение на оружие. При этом тебе участковый приходит каждый год домой, проверяет сейф, наличие сейфа, оружия и так далее. То есть там с этим строго. Но я говорю о чем? Я говорю о том, что нужно менять в России законы. Нужно легализировать огнестрельное оружие, чтобы люди имели возможность защититься. Потому что злоумышленники, преступники всегда найдут оружие, всегда найдут способ совершить преступление. Всегда. А простые граждане, потенциальные жертвы, должны иметь возможность защититься. Я раньше был противником легализации оружия. До 2014 года, вот, после Академии МВД, работы в полиции и так далее, я был противником. Но после жизни на Донбассе, я, честно, был приятно удивлен, что пьяные драки остались пьяными драками, а не перестрелками. Когда пьяные вооруженные люди просто бьют друг другу морду и все. Я думал, что, ну, как бы будет по-другому, да? Вот, нет, нормально все. Поэтому я надеюсь, что опыт Донбасса будет принят в России. Вот, тогда вот такой херни просто не будет происходить. Вот и все. Приезжие мигранты будут вести себя поскромнее, не так нагло и не так агрессивно. Потому что, вот, допустим, в Донецке все знают, что у всех стволы. И там как бы так все друг друга уважают и побаиваются, понимаешь? Слушай, ну, не знаю, вот мы ехали в Донецке, ну, это был, правда, 15-й год, и тоже как бы мы были в военной форме, и все. И, ну, допустим, нам в ноги стреляли, значит, силовики донецкие. Ну, бля, такое бывает, братан. Ну, ну да, поэтому, в принципе, если... Ну, ну... не, 15-й год, это как бы, ну, это нормально. Где-то да, что-то я понял, хорошо. Понял, ладно. Кого-то кто-то заподозревал. А потом, да, потом ладно, извините, как бы, ну, понятно, хорошо. Ладно, не берем это в пример. Просто смысл, что вот в той ситуации, которая произошла сейчас в Дагестане, там бы пистолет не помог, а длинные стволы помогли. Но длинные стволы ты и так можешь спокойно себе их заполучить. Слушай, да и пистолет помог бы. Ну, смотри, полицейские были вооружены пистолетами и короткостволом, и, в полицейские, принципе, скорее они всего, пострадали. Были застигнуты врасплох, их расстреливали, когда они в машине сидели, судя по тому, что в сети видео есть, да? Там один вот. Вышел из машины, лежал на улице. Если бы, к примеру, вот у граждан были хотя бы короткостволы, то кто-то начал бы стрелять из окна, кто-то из-за угла, кто-то из-за другого окна, да, и... как бы, скорее всего, у этих шансов бы не было. И причем пистолет бы применялся бы наверняка, да, то есть там бы не было, как в фильмах, стрельба куда-нибудь туда, да, то есть люди бы, которые решились бы применить оружие, они бы его применяли наверняка, понимая дистанцию, целясь, как бы, и находясь в укрытии, как бы, да. Поэтому тут, как бы, вот реально, понимаешь, просто... У меня уже складывается впечатление, что Донецк — это Бразилия. Выстрел в воздух, и все, короче, и все вопросы снимаются, понимаешь? на улице там или... Ну, это прошло еще в 2016 году. То есть поначалу, когда еще преступность немножечко не поняла, что времена изменились, да? Братан, ну, со всем уважением, ну, ты немножко путаешь преступность и террористов, люди, которые присягнули, значит, к, там, какой-то запрещенной группировке, они уже стали шахидами и идут на верную смерть. То есть они готовы умереть. Для них смерть – это как бы высшая награда их. То есть они вступили в бой просто... с силовиками, 100% зная, что их потом убьют. И тут как бы выстрел в воздух, но он никак не проканает. Насчет террористов мы уже обсудили, что террористы – та же херня. Гражданин должен иметь возможность себя защитить. Потому что у террористов задача, у террористов это же не киллер, который конкретный объект пытается убить, да? А у них задача убивать все вокруг, как бы, да? Чтобы чем больше жертв, тем лучше, чтобы запугать общество, которое живет на этой территории. И у этого общества должна быть возможность защититься. За каждым столбом и в каждом доме не поставишь сотрудника полиции. И вот гражданин должен иметь возможность, если он оказывается в опасности, вот оказался в ситуации, где вот что-то подобное происходит, он должен иметь возможность защититься, защитить себя, своих близких. Вот и все. Вот я за это, как бы, да. Вот. А все остальное, на мой взгляд, это просто, ну, херня, как бы. То есть вот эти мы можем долго говорить там обо всем, террористы, профессионалы. Да лучше будет аматор со стволом, который стрелял только в тире, чем будет без ствола аматор, который просто легкой добычей станет, которому как барану голову отрежут, понимаешь? Поэтому лучше пусть будет у него шанс. Вот в Крокусе 2-3 чувака со стволами уже не было бы столько жертв, понимаешь? Вот и все как бы. А там такого не было, там люди разбегались, а эти как в тире просто пидорасы ходили, блядь, и все. 2-3 ствола, блядь, ПМа, простых ПМа. Все, этих петухов там бы уже не досчитались бы, блин. И жертв, такое количество не было бы жертв. Но ну, у нас... ПМы могли быть и у охраны, мы же касались этой темы. Ну, охрана, братан, охрана, вот если мы про Крокус, там охрана вначале стоит, да, то есть они же пользовались неожиданностью, охрана не успела бы среагировать. А какой-то гражданин в гражданке сидит? Ну, да, я же говорю, просто вот закон, который регламентирует применение даже вот короткоствольного нелетального оружия, травматического, он запрещает находиться с травматическим оружием в местах, где скопления людей больше. То есть, заходя, допустим, в торговый центр, ты должен оставлять его в специальном сейфе в машине, допустим. Да, я знаю. Поэтому, как бы, тут мы говорим, что нужно оружие, но закон нам говорит, что не нужно оружие. Так я же и говорю, что закон менять нужно. Я почему пример ДНР ставлю? Не потому, что мне так хочется, какие-то там ностальгии у меня, нет. А потому, что есть практика в нашем обществе, есть практика. Вот ДНР, практика. Все. Слушай, ну вот смотри, ну в Америке как бы очень много оружия, там сейчас появились противники того, что у людей много оружия, да, и они пытаются там и хотят как-то это все запретить, но они не могут, потому что у них, ну вся Америка построена, собственно говоря, на Конституции и вот на второй поправке Конституции, где как бы каждый может себя защищать как раз вот с оружием, да, то есть они пытаются это все ну, сократить, уменьшить там продажи и так далее, запретить, но их Конституция им не дает этого сделать, то есть насколько там, сколько применения оружия, сколько там людей как бы погибает от этого применения, да, что американцы сами как бы с этим пытаются бороться, а мы, у нас нет культуры оружия, понимаешь, такой. Не соглашусь. Братан, вот я с тобой не соглашусь. Во-первых, то, что в Америке происходит, непонятно, кто это лоббирует, понимаешь, и в чьих интересах это лоббируется, чтобы люди остались без оружия. Поэтому здесь лучше это, ну, как аргумент, как пример лучше не приводить, потому что мы не знаем досконально, кто пытается это лоббировать. Ну, там из-за массовых шутингов в основном. Их да, очень много. Слушай, это не массовые шутинги, это ну, погрешности статистические. Их 250 миллионов населения. Какие нет, там просто очень много случаев, где в школах же стреляют. Они как бы да, этот вопрос поднимают. Да, я знаю, случаев много. Но берем количество. Если бы это была страна Андорра, где там, я не знаю, сколько там население 200 тысяч, тогда да, это массовые шутинги. Ну, то количество, которое в США происходит. Но если сравниваем количество населения в США и вот это, и просто сколько, если бы у людей не было оружия, сколько бы погибло людей от преступников и так далее, да, то тут как бы еще нужно подумать, что лучше, чтобы было оружие или не было. Поэтому это такой разговор. У нас недостаточное количество исходных, чтобы спорить. А вот насчет культуры с оружием, я не соглашусь. У нас в целом люди очень образованные и культурные. И культура с оружием, ну я тебе говорю, у нас ну, в Донецке, у нас же не рейнджеры, понимаешь? И ополченцы, да нет, это пиратский корабль, это не рейнджеры, не профессионалы. Это мы с тобой хотя бы в МВД работали, как бы, да, там, я, блин, все 4 года в академии, мы каждый день стреляли. То есть мы с оружием там не просто, там все, то есть это часть тебя, как бы, да, вот. А там люди пришли, они, вот я многих, я был инструктором в 2014 году по боевой подготовке, я учил людей в первую очередь стрелять, чистить автомат, снаряжать магазин, там все это. Потом как двигаться с оружием, как это правильно, чтобы себя не убить и соседа и так далее. И вот такие люди, там вот 95% вот таких людей. И что? И все нормально, понимаешь? Все относятся ответственно с оружием. Вот у меня товарищи есть, причем ну, достаточно такие, как бы со связями, как у нас принято говорить, да. Вот он, если идет на день рождения, или он знает, что он будет употреблять алкоголь, он ствол просто, ну, у него глок, он в сейф дома ложит, все как бы идет там, отдыхает. Вот, понимаешь? Вот, просто ну, он пьет редко, он со стволом постоянно, но когда выпивает, он оставляет дома. Поэтому культура есть. У меня тоже, у меня есть тоже товарищ, который без связи, но с большим боевым опытом, у него тоже наградной лоб, и он свою барсетку постоянно везде забывает. Потом такой, ой, я ж забыл, понимаешь? Поэтому не надо говорить за всех, я ж тебе говорю. Я не говорю за всех. Я раньше был противник легализации оружия. Ну, после работы в милиции и так далее. Мне казалось, если у нас наш народ, да, широкая русская душа, по пьяни друг другу там морды бьют стенка на стенку. А что, если у них бы стволы висели? Да там пострелялись бы все. Там через год уже был, как в фильме «Я легенда», как бы, да. И потом я пожил на Донбассе, когда у всех стволы, у всех. Причем у бывших ополченцев, у действующих ополченцев, у просто гражданских, которые вообще как бы, ну, никогда не был, нигде не служил, а просто закон позволяет, у него это все есть. У всех стволы. Но как бы смотришь, и нормально все, наоборот. Вот. Братан, я думаю, на сегодня давай уже это самое закругляться. Да. Продолжим наш дискус, может быть, завтра. Да, давай там 5 минут, скажем, вот произошел, значит, еще печальный случай в Донецке, да, там на пляже сработало кассетные боеприпасы. Крым, братан, в Крыму. А я сказал где? А я в Донецке сказал, извиняюсь, да, это просто потому, что мы долго разговаривали, да, в Крыму, и, значит, там на пляже люди пострадали, как мне, значит, местные ребята писали, что там находится неподалеку аэродром военный, да, скорее всего, ракеты летели туда, вот, поэтому вот лично я говорил об этом с самого начала СВО и продолжу говорить о том, что вот, ну, все-таки избегайте мест, где находятся военные объекты. Просто, ну, не знаю, там сами должны отвечать за свою безопасность и за безопасность своих близких. Да, сейчас такая ситуация сложилась, да, мы наносим удары по противнику, и у нас нет-нет, тоже что-то там отклоняется и где-то взрывается. Противник пытается наносить удары, значит, по нашим военным объектам. Тоже мы видим, не всегда попадают, да. Поэтому просто избегайте, если там классный пляж, то недалеко аэродром, знайте, что вы находитесь под угрозой. Да? Можно просто подставить и себя, и своих детей, и семью, и так далее. И, а местные вообще сообщают, что говорят, только там ну, все это произошло, а люди просто как ну, пребывают дальше, продолжать, собственно говоря, отдыхать. То есть, ну, вот у нас как-то так вышло, что у нас наши люди, которые, вот, казалось бы, по тебе ракеты кассетные стреляют, там самые дорогие, там из Америки привезли, а люди там, ну, это ж нас не попали, расстилают полотенечко, дальше ложатся отдыхать. То есть, ну, Как-то уже надо, все-таки на третий год войны, вот мы все время там критикуем военных, там что-то там пытаемся рассказать, да, но мне кажется, нам даже вот гражданским больше толку обратиться, что, ребят, мы уже просто 500 раз об этом говорили, избегайте военных объектов, да, сейчас можно попасть под раздачу, где находятся военные объекты. Братан, тут уже речь не о военных объектах, они просто намеренно бьют по гражданским. Тут как бы, тут просто вы должны, то есть, скажем так, граждане, вот просто вы должны немножечко разбираться в тактико-технических характеристиках оружия, которое применяет наш враг, хотя бы просто по дистанции его применения. И вы должны понимать, если вы находитесь на дистанции миномета, значит, по вам будет лететь все. На дистанции ствольной артиллерии, значит, ствольная артиллерия, ракеты, там, и РСЗО, да. На дистанции только ракет, значит, могут прилететь только ракеты, но могут прилететь в любое место. Просто нужно вот это понимать, как бы. И все. А то, что они, ну вот, недавно тоже они били как бы и в ДНР по Петровскому району, по Донецку, да, просто по людям. Вот в Белгород тоже. Ну, да, ну у них это нормально. Ну, у них с 2014 года у этих украинских петухов это у них традиция как бы убивать людей, ну гражданских, бить по гражданским. Причем они пидоры. Это вот я был свидетелем. Не знаю, первый это раз они так применили. Нет, просто я тогда на это обратил внимание. Как сейчас помню, это было 12 июня 2014 года. Мы тогда были на Черевковке в Славянске и ублюдки ударили зажигательными минами по частному сектору. Загорелось несколько домов. И там собрались наши, мы, короче, собрались там, ну, помогать людям тушить, люди. И они ровно через 40 минут ударили туда осколочно-фугасными, короче. Чтобы побольше, ну, людей убить. Вот. Поэтому, и, ну, и с тех пор я просто замечал, что вот они вот намеренно это делают. Так это было еще в 14-м, в самом начале войны. Вот, поэтому, друзья, куда противник может добить, где бы вы ни находились, все, уже не надо ориентироваться к военных объектах, уже все, везде военные объекты, представьте, все. Вы тоже гражданский человек, для противника цель. К сожалению, так. Поэтому, ну, берегите себя. Да, будьте бдительны. Все, тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.